Глава 23. Фаза 4 из 4. Некрополь Ансера. В те времена, когда мы с Беа только начинали жить вместе, как-то утром я решил испечь блины. Беа еще спала, и я подумал, что было бы неплохо это сделать, так как готовила у нас по большей части она. Я еще только привыкал к жизни в одном доме с женщиной и кошкой, и многого пока не знал. Да, я знал Пончика еще котенком, но раньше никогда с кошками не жил, и для меня новостью были такие трудности, как очищать лоток, не оставлять окно открытым или находить у себя на подушке кошачью рвоту. Так вот, я взял миску муки, чашку молока и яйцо, лежавшее на краю кухонного стола. Порылся в холодильнике в поисках недостающего соуса, и вдруг за моей спиной раздался грохот. Из ниоткуда материализовалась Пончик, шибла на пол муку, молоко и яйцо, бросилась бежать, тронула лапой край горячей конфорки, ракетой взвелась в воздух, приземлилась на пол, сделала омлет в стиле Скуби-Ду. Пес – один из главных персонажей одноименной серии мультфильмов и сериалов 1969-2010 годы. Покрыла себя смесью всего, что там оказалось при ее появлении. Пустила в свободный полет все, что можно, и, наконец, удрала. С криком «Мать твою, Пончик!» я бросился вслед за кошкой. Она скрылась в жилой комнате, оставляя следы на полу. Влезла на кошачье дерево и, рыча, принялась яростно вылизываться. Понимая, что Беа изойдет желчью, когда увидит свою кошку, я решил загладить ущерб. А загладить, по моему разумению, означало вымыть кошку. Быстро прибрав беспорядок в кухне, я пошел в ванную, набрал в ванну на несколько дюймов теплой мыльной воды, после чего отправился за кошкой. Я взял ее двумя руками, а она извивалась и корчилась. Отнес ее в ванную, закрыл дверь и, держа ее осторожно и при этом крепко, опустил в воду. Несколько часов спустя в отделении неотложной помощи, дожидаясь, пока мне на руку, на тыльную сторону ладони, на дьявол бы его побрал ухо, наложат швы, я рассказывал безучастному медику о Содоме, который подняла Пончик, когда я погрузил ее в воду. Дружище, она была как увеличенный визжащий новорожденный младенец, плюс подвесной мотор огромной мощности. Я не преувеличу, если скажу, что это был один из самых громких и самых жутких концертов, какие я когда-либо слышал. Дерьмо святое. Это воспоминание пришло ко мне, когда Пончик очнулась и обнаружила, что целиком погружена в воду. В этот раз ее крик был намного более убийственным, чем в то давнее утро. Зора! Визжала Пончик, дергаясь и корчась, как если бы ее закинули в посудомоечную машину. Я отпустил ее после того, как она едва прокусила мне руку. И кошка камнем пошла ко дну, продолжая извиваться, словно безумная. «Пончик!» — закричал я. «Пончик! Да нормально все!» А тень под нами, которая сладострастно жевала трупы, вдруг остановила свою деятельность и, двигаясь кругами, стала подниматься. «Моб санитар сектора!» «Пончик!» — позвал я снова. «Успокойся же ты, твою мать!» «Карл! Пончик! Охолони!» «Ты тонешь, и к нам приближается моб!» «Пончик!» «Я!» «Карл, ты нужна Монго!» Пончик перестала извиваться. Шерсть колыхалась вокруг нее. Она поспешно огляделась, все еще в панике. Под ее солнечными очками, теми, что стали неотъемлемой чертой ее внешности, когда она находится вне зоны безопасности, мелькнули странные огоньки. Кошка попыталась дернуться, но с ее пухлыми персидскими лапами сколько-нибудь толкового движения у нее не вышло. Она не умела плавать. Пончик снова начала было вопить, но я опустился к ней, подхватил, усадил на сгиб руки и поплыл вверх. Она же вонзила когти мне в грудь. Ее уши прижались к голове, словно пришпиленные. Она тяжело дышала, голова вращалась, как на шарнире, и кошка в ужасе озиралась по сторонам. «Карл, Монго в своей переноске! Ты мне солгал! Мы тонем! На помощь! На помощь!» «Спокойно! Мы не одни! Ты должна вести себя тихо! Дыши глубже!» «Карл, как я могу дышать глубже, когда я тону?» «Свиток подводного дыхания? Или ты забыла? Посматривай на хронометр. Тебе скоро обновлять дыхание. Мимо нас проплыла пара раздутых трупов. Розовокожие, голые, похожие на людей, но покрытые складками. И головы, как у кротов. Глаза белые, выпученные, словно луковицы. Рты открыты и видны большие, желтые, гниющие зубы. Труп Туко, голый глабр, уровень 30. Причина смерти – утопление. Голые глабры – это не игровые персонажи. Они жили в поселениях внутри некрополя. Я никогда их не видел, но один из рейдеров гробниц описывал их. Наверняка все эти трупы вынесло в океан из одного из селений некрополя после того, как замок заполнила вода. Они обозначались как немертвые, но я не предполагал, что существо из немертвых может утонуть. Возможно, описания не вполне точно отражали действительность. Многие из этих милых обитателей некрополя и не знали, чем занимались. Пончик заерзал в моих объятиях. «Там внизу акула! Акула! А вон там и другие! Они везде! Так не годится! Я тебе говорила, что меня нельзя бросать в воду! Это предательство похуже, чем тогда, когда ты отдал мое печенье для животных тем опасным динго!» Ее голос звучал глухо и как бы издалека, хотя она была совсем рядом. «Ты принимаешь душ каждые 5 минут!» – проворчал я, продолжая плыть. «Это почти то же самое!» «Совершенно очевидно, что это не то же самое, Карл. Вытащи меня отсюда, сию же секунду!» Я яростно толкался ногами, чтобы плыть вверх. Шум бурлящей воды, вытекающей из некрополя, усиливался. Я был уверен, что нам нельзя запросто вплывать в этот поток. Мы бы оказались словно в центре торнадо. Но что мы могли сделать? Монстр, с виду акула, по-прежнему кружил около нас. Мы были зажаты между водным потоком и мобом. Существо вгрызалось в труп Туко и в другие останки. Когда оно разинуло пасть, я услышал мелодию «Прыгать вокруг». Страшилище сожрало Катин сигнальный модуль, выброшенный в океан. «Пожалуйста, Карл, прости, мне это не нравится. Можно нам подальше отсюда? Пожалуйста». Ни одно из моих взрывных приспособлений с открытыми фитилями в воде не сработало бы. Я был вполне уверен, что сработал бы динамит, но чтобы привести его в действие, требовалась внутренняя нестабильность взрывчатки, а не фитиль. В свое время я видел достаточно видеозаписей глушения рыбы и потому знал, что при таком взрыве отнюдь не годится находиться поблизости и не верил в нашу способность вовремя отплыть на достаточное расстояние. Когда-то я участвовал в проектировании глубинных бомб, но сейчас тот опыт был бесполезен. Возможно, против этой твари были бы эффективны мои хоблобберы ударно-взрывного типа. Но вокруг плавало достаточно всякого мусора, и я опять-таки не мог гарантировать, что мы отплывем своевременно. Мимо проплыл труп еще одного создания, на сей раз похожего на дельфина. Из его головы торчал осколок стекла. Труп для лута. Пузырь белуга. Уровень 29. Убита ударом острого стекла в голову. Ей было очень больно. Ты успокоилась? Пончик, послушай меня. Ты мне будешь нужна. Ты хорошо себя чувствуешь? Нет, совершенно точно нехорошо. Очень далеко от хорошего, Карл. Слушай, Хекла, я указал на мертвую белугу. Нашли их на акулу. Прямо сейчас. Я имел в виду один из любимых фильмов Пончика. Первоначально он назывался «Время слизи», но потом каким-то образом переименовался в «Хеклу». Катя считала этот каламбур безвкусным. Гнусно, мол, так называть, и она была права. Но это было еще и дьявольски забавно. Пончик, спасибо ей, не стала колебаться. Она активировала второй шанс на мертвой белуге и немедленно запустила часовое утроение, создав 3 экземпляра белуг. Появились 2 копии со стеклянными шипами в головах, милый штрих. Пончик наслала их на монстра, я же приблизился к хлещущему потоку. При этом пришлось использовать еще один свиток подводного дыхания. Почти немедленно одна из белуг-дублеров взорвалась в воде. Для меня этот взрыв прозвучал так, будто произошел прямо у меня в ушах. Моб взревел, как лев, раненый шрапнелью. Прежде чем я успел собраться, второй клон взорвался в аккурат сзади нас. «Карл, берегись!» — выкрикнула Пончик. «Святое дерьмо!» — выдохнул я. Еще две акулы помчались мимо нас и проскочили быстрый поток. На нас они не обратили внимания и направились прямиком к раненой товарке. Иисусе, как же близко! Обе футов 15 в длину, угольно-черные. Если не считать цвета и глаз, они выглядели точь-в-точь, как типичные тигровые акулы. Я бросил взгляд на описание. Консьерж-акула, уровень 41. Эти психи принадлежат к школе подводной дипломатии «Сначала кусай, вопросы потом». Консьерж-акулы, также известные как «Акулы привет смерти», одни из самых быстрых и прожорливых хищников океана. Они едят что угодно, что угодно, даже цирковые арахисовые сласти. Они воистину величественны. Их привлекает запах крови, что делает их главными носителями смерти в любом водоеме подземелья. Две новенькие врезались в первую акулу, раненую взрывом. Все три принялись терзать друг друга. Под нами образовалось кровавое облако. «Другие подплывают», — прошипела Пончик. «Дай мне знать, если поплывут за нами. Поскольку я знал, что мне не пересечь быстрый поток, я погрузился ниже, чтобы проплыть под ним. Я активно работал ногами и только одной рукой, так как второй прижимал к себе Пончика, а она жалась ко мне и хныкала. Мимо промчалась стайка небольших рыб, не причинив нам вреда. Только Пончик отплюнулась, когда одна рыбешка задела ее морду. Шум бурлящей воды стал стихать. Я увеличил расстояние между нами и схваткой акул. Пончик сказала, что подплывают новые акулы. Очевидно, их привлекали кровавые струи. Я выплыл на поверхность, поднял голову над водой. Пончик высунула голову рядом с моей и принялась судорожно дышать без всякой необходимости. Она дрожала всем телом. Мне пришлось поддержать ее, чтобы она снова не ушла под воду. Я оглянулся на водный поток, хлещущий из боковой стены некрополя. Над водой царила непроглядная темень, но около остатков замка виднелись многочисленные огоньки. По-видимому, это другие обходчики освещали местность. Замка просто не было. Исчезли окружавшие его стены. Не осталось ничего, кроме башен с громоотводами, стоявших по бокам у бывшего входа. Их верхушки блестели при свете фонарей, как обелиски-близнецы. Мы находились примерно в четверти мили от берега. Я осторожно огляделся. Не поблизости ли мобы? Далеко справа что-то плеснуло. Там происходила какая-то активность. Вот еще в трех местах. Вскоре уже десятки акул дрались у поверхности. Я прикинул дальнейшее действие. Нам нужно было добраться до подлодки акула и отключить насос. Но лодка находится на другой стороне кольцеобразного сектора воды. А туда мы, безусловно, не доплывем. Я решил поднять Пончику настроение и временно выпустить кошку на берег. У меня в инвентаре хранился каяк из гаража летучего дома. Я извлек его, поставил на поверхность воды, и он закачался, как пробка. Поднял Пончика и опустил ее в каяк. Потом забрался туда сам и достал двустороннее весло, рассудив, что так мы доберемся до подлодки быстрее, чем вплавь. Срок действия свитка подводного дыхания был исчерпан, и меня неожиданно вырвало. Из легких хлынула темно-коричневая вода. Я даже не знал, что она туда набралась. Я почувствовал себя так, как если бы меня пнули в живот. Вспомнился тот день, когда Мордекай дал Луису и Фиросу антиалкогольное зелье. Секунду спустя начало рвать и Пончика. Ее рвало громко и долго. Спина ходила синусоидальными волнами. Количество воды, которую она извергла, показалось мне несуразно большим. Когда спазмы наконец закончились, она тихонько хныкнула и ее снова вырвало. На этот раз из ее рта вылетела маленькая рыбка и забилась в каяке. Я принялся грести к берегу. Пончик сидела насупленная, обессиленная и промокшая. К ее тиаре прилип кусочек водорослей. Если под водой она была похожа на царевну и фею, то теперь напоминала мертвую крысу, которую воскресили, после чего ее сбил мусоровоз. «Это было потрясающе», — сказал я, когда стало ясно, что акулы нам больше не опасны. «Докатился бы ты, Карл», — отозвалась Пончик. «Это издевательство», — воскликнула Пончик, когда мы вернулись на свою домашнюю базу. Кошка приняла душ и теперь снова стала сухой и чистой. Меня заживо похоронили, выстрелили мной из водной пушки. Я утонула, меня чуть не сожрала акула, и после этого я не заслужила ящика босса. Мы выиграли этаж. Тенистая гадина мертва, и мы ничего не получаем. Карл, хозяева игры, опять жульничают. Монго издал чирикающий звук в знак солидарности с гневом Пончика. Тина не мертва. Мы растопили ее, но затем ее смыло в океан. Нам пришлось пройти четверть периметра земного сектора, прежде чем мы подошли к городу, куда нас пустили. Мы — это я, Пончик, Катя, Луис и Фирос. Город носил название Пандинус, вид крупных скорпионов. И его обитателями были наполовину люди, наполовину скорпионы. Они назывались Пазузу. Внешность у них была в стиле панк-рока. Кожаные куртки, кисточки, защитные очки, цепочки и дреды. Не дать не взять посетители клуба «Безумного Макса». Mad Max – компьютерная игра с элементами гонок на выживание. Луис и Фирос отправились спать. При этом Луис что-то пробормотал о невозможности пить алкоголь. Мы удалились в свое личное пространство. Гвен и ее команда остались на месте замка. Хотя мы и захватили сектор, колодец остался засыпанным и попал под утекшую из некрополя струю. Людям Гвен предстояло перекрыть утечку и откопать колодец. Я отослал рейдерам гробниц предупреждение, что колодец наполнится водой. Ребята еще не трогались с места, так что проблемы пока не возникли. Мы знали, что колодец сохранился, потому что носители навыка «Следопыт» видели, что он по-прежнему на месте. Когда команда откопает его, она постарается соорудить над ним крышу, а может быть и прокопать особый туннель, или в самом крайнем случае запечатает его. Будет нужно перекачать воду обратно, тем более после того, как мы отключили насос на подводной лодке. Это единственный способ избавить некрополь от излишка воды. Можно было не сомневаться, что песчаная слизь не побеждена полностью и обретается где-то поблизости. Возможно, она обрела форму единственной песчинки и плавает в океане, где она сможет полноценно возродиться. Если это так, то мы ее больше не увидим, а так как она не мертва, не видать нам ящика босса. Меня это не слишком волновало. На первых двух этажах бронзовые и серебряные ящики босса несли в себе отличный лут. Здесь же хрен их сравнишь с теми, что были на ранних этажах. Хорошее содержимое теперь только в ящиках боссов города и выше. Тем не менее, я получил множество достижений и лута за свой последний кульбит. Вот наиболее примечательные из них. Новое достижение. Застенчивый. Вам удалось каким-то образом выиграть битву со значительным боссом, не убивая его. Все равно, что платить деньги проститутке за то, чтобы она вас понянчила. Награда. Вы получаете серебряный ящик пацифиста. Новое достижение. Я побывал в луже. Вы провели больше 60 секунд под водой, и вы не погибли. Возможно, несколько сморщилась кожа, но в остальном вы в порядке. Отныне вы почетный илистый прыгун. Награда. Вы получаете бронзовый ящик промокшего. Бронзовый ящик промокшего содержал по 10 новых свитков подводного дыхания для каждого из нас. Ящик Пончика на каком-то невообразимом основании был не бронзовым, а серебряным. К тому же в нем находился дополнительный предмет – пояс плавучести. Просто пояс, который надевался на кошачий живот и не давал кошке утонуть. Действовал он только в воде. И Пончик добрых 3 минуты костерила его и клялась, что никогда в воду не вернется. В серебряном ящике пацифиста находилось зелье, которое подняло уровень ее навыка уклонения на 1, доведя его до 10. Это было важно, так как Пончик тренировала его уже довольно долго, а он застрял на 9. Так часто случается с определенными навыками. Теперь же, когда уровень достиг 10, Пончик получила баф отклонения, который лишал точности как магические, так и физические ракеты, направленные в нее. Мордекай сказал, что этот баф нельзя считать стопроцентной защитой от стрел, но он вдвое снижает прицельность стрельбы. Это также означало, что стрелы и ракеты с большей вероятностью пройдут мимо меня или Монго, если пончик будет рядом. В моем ящике пацифиста я нашел две порции зелья, при виде которых Мордекай задумался. «Не используй их», — сказал он наконец. «Почему?» Он некоторое время молчал. «Потому что когда я в последний раз видел, что человек применяет это зелье, он потом перебил половину своей партии». «Зелье кровожадности. Это все равно, что поставить себе фенциклидиновую». «Фенциклидин. Ангельская пыль. Галлюциногенный наркотик, обладающий рядом опасных побочных эффектов. В США его применение запрещено как для людей, так и для животных». «Клизму. После дня, проведенного в поездке на призрачном экспрессе». «Night Train». Американский мистический триллер 2009 года. «Прием этого зелья дает следующие эффекты. Сила увеличивается в 2 раза. Скорость движения увеличивается в 2 раза. Ловкость увеличивается на 50%. Дебаф «Где я, блин? Кто я, блин?» Телосложение увеличивается на 50%. За каждого обходчика, неигрового персонажа или моба, убитого вами во время действия зелья, ваша скорость движения возрастает еще на 25%. Зелье берсеркера. Воины из древнегерманской и древнескандинавской мифологии, отличавшиеся неистовостью в сражениях. «Именно так», — подтвердил Мордекай. «Но из-за этого дебафа ты не помнишь, где ты и почему дерешься. Поэтому употреблять его слишком опасно». Я согласился с Мордекаем и отложил эти 2 порции зелья в сторону. Меньше всего мне хотелось потерять контроль над собой из-за зелья, даже если оно и сделало бы меня намного сильнее. Может быть, в кулинарной книге найдется совет, как сделать его более полезным. «Гвен, все оказалось проще, чем я предполагала. Мы нашли стену комнаты с колодцем. Закончим раскапывать его, наглухо запечатаем, а потом решим, как сражаться с последним этапом. Карл, 10-4, будьте осторожны, не натолкнитесь на остатки тины». Я достал 2 части артефакта, ящик для завода и часы. Положил их на стол. Я побаивался ящика для завода, потому что теперь знал, с его помощью можно открыть портал в ничто. А также знал, что оттуда что-то вырвется. Катя без слов протянула мне записную книжку, доставшуюся ей от сумасшедшего волшебника с дюн, когда ей пришлось вступить с ним в противоборство. Она не знала наверняка, мертв ли он. Она приобрела опыт, отправила его тело в инвентарь, но он превратился в песок. В любом случае система сообщила, что мы завоевали сектор. А важно было именно это. Записная книжка состояла из немалого числа страниц. На первых было письмо к Тиш, той, которая разделала его под орех в том письме, которое мы нашли раньше. Оставшиеся страницы содержали списки слов с серией чисел. Последнюю страницу заполнили рисунки. «Тиш, я знаю, ты ненавидишь меня, но выслушай, пожалуйста. Надежда не потеряна. Меня просили использовать ящик, чтобы разрушить весь этот остров и отправить его в ничто. Поступить так было бы ошибкой. Все 3 части артефакта находятся в этой зоне, и все они в итоге попадут в альтернативное измерение. Для одичавших богов слишком опасно владеть ими даже по отдельности. Поэтому я продумал другой план. Если призрак Псаматы освободится раньше, чем я реализую свой план, я буду вынужден убить себя, но я надеюсь, что до этого не дойдет. Я открыл нечто полезное. Этот ее фамильяр, Тина, отличается разделенной верностью. Я всерьез верю, что оно любит меня, как бы странно это ни звучало. Оно знает о моей страсти к ныне замерзшей Лике и ревнует. Я могу это использовать. Как? Пока не знаю. Я продолжаю исследование в те моменты, когда обладаю телом и могу работать. И вот что я узнал. Ворота одичавших богов устроены одновременно и сложно, и просто. Сначала устанавливается время, и оно определяет место. Все часы соединены магической связью. Если установить время на одних часах, оно отобразится на вторых. Время указывает на твою цель. Это происходит самопроизвольно. Как именно, я пока не понимаю. Хотя рассмотрел много комбинаций, места назначения и времени, даже не имея часов в своем распоряжении. Я прилагаю свои записи к этому письму. Установив место назначения, ты помещаешь все часы в ящик и активируешь процесс завода. Вторые часы начинают тикать и двигаться. Это единственный момент, когда часы не синхронны. Когда вторые часы синхронизируются со временем, представляющим твое текущее местонахождение, они останавливаются. Теперь ящик заряжен. Этот процесс может занять сколько угодно времени, от одного момента до полного оборота часов. В зависимости от расстояния, на которое ты хочешь переместиться. Нельзя переносить ящик с места на место, иначе он перезарядится. Ты забираешь часы, и появляется портал. Этот портал однонаправлен. Он сохраняется около 20 минут или до того момента, когда часы и ящик выносятся через него. Как только это происходит, выход закрывается в месте назначения. Тем не менее, нужно помнить вот о чем. Портал остается там, где он открылся, и становится двусторонним порталом в ничто. Он остается открытым до тех пор, пока какое-нибудь существо не пройдет через это пугающее измерение. И поверь, какое-то существо точно пройдет. Это случится быстро. Часто этим существом является одичавший бог. В зависимости от того, какой бог уходит, или от уровня его силы, могут произойти великие разрушения. И если проходят определенные боги или малые божества, такие как Псамата, существующий пантеон обязан отреагировать. Говорится также, что те, кто использует портал и обладает слабым сложением, не должны задерживаться при прохождении. Даже близости открытой двери достаточно для того, чтобы и слабые разумы были затронуты, и в них отпечаталось безумие одичания. Но я также открыл, что ящик для завода и сам по себе есть проводник в ничто. Все, что от тебя требуется, чтобы открыть проход, это открыть крышку, завести ящик и послать поток заряженной энергии в прибор. Тогда портал откроется непосредственно в ничто. Да, это опасно. Я знаю, знаю. Но любовь толкает нас на самые опасные поступки. Разве не так устроены миры? Вот так я открыл портал, чтобы отыскать Ярило, запретного бога похоти. Вот так Псамата обманом вовлекла меня в женитьбу на ее фамильяре. Моя возлюбленная Лика остается заперта в ее собственной версии ада из-за того, что я был обманут. А теперь Псамата свободна в некрополе и, вероятно, завладела призраком, известным под именем Кецалькоатль. Вот что я намерен сделать, чтобы одолеть ее. Если успех будет сопутствовать мне, то я умру, но ты получишь это письмо вместе с ящиком для завода. Тогда ты сможешь отправить другую экспедицию на поиски двух оставшихся артефактов. Я верю, что они... На этом письмо обрывалось. За ним следовала чистая страница. «Итак», — сказала Катя, — «я рассмотрела страницу с числами. Все они показывают места, куда мы можем отправиться через ворота. Но похоже, что все эти места расположены вблизи города Ларакоса. Когда у нас будут вторые часы, мы сможем установить на них время, представляющее наше место пребывания, уложить их в ящик и дождаться их остановки». «То есть ты хочешь сказать, что мы можем открыть ворота сразу на 9-й этаж?» – удивился я. «Точно. К тому же я думаю, что с этими записями смогу нарисовать план 9-го этажа». «Не надо впадать в эйфорию», — остановил Катю Мурдекай. «Допустим, вы откроете ворота в долины Ларакуса, но пройти через них вам не удастся. Обходчикам не дозволено прыгать через этажи. Там, в казино клуба Деспирадо, есть ворота, но для вас они закрыты. Так что если у вас возникла великая идея открыть ворота, то вы в них не войдете, а когда они закроются, вам придется иметь дело с чем-то ужасным, с чем-то таким, что пройдет через них и, несомненно, убьет все, что есть в этом пузыре». «Возможно», — признала Катя. Она пролистала книжку и остановилась на последней странице, испещренной рисунками. Там были часы, ящик для завода, двое ворот, изображения различных сценариев. На первой картинке три предмета по одну сторону ворот, на второй ящик для завода на дальней стороне. Дальше шли все возможные комбинации, все варианты развития событий. И все сценарии, кроме одного, заканчивались появлением монстра с той стороны, с которой ворота открывались. Последняя картинка была обведена кружком. На ней по одной штуке часов с каждой стороны ворот, а ящик для завода внутри портала. Как я вижу, в последнем случае мы теряем ящик, но никакой монстр не вылезает. Мордекай хмыкнул. Напрасные усилия. Вы ни в каком варианте не сумеете пойти таким путем. Я едва услышал его и сосредоточился на предпоследнем сценарии. Святое дерьмо. Святое и гнуснейшее дерьмо. Тряхнув головой, я решил задуматься над текущими задачами. Как ты думаешь, если мы призовем одного из этих одичавших богообразных, он сможет перемещаться за пределами пузыря или сломать стену пузыря? Не знаю, признался Мордекай. Некоторые из них больше всего пузыря. Когда их вызывают, они обычно меняют размеры. И это не настоящий вызов. Это они в их подлинной форме, без ограничений во времени. Они уходят от плена. Ты опережаешь сам себя. У тебя даже нет последних часов. Если ты их добудешь, то мой тебе совет. Убери их в инвентарь и не делай ничего, пока не накопишь достаточно сил, чтобы противостоять тому, что вылезет. Но ты не накопишь никогда. А теперь... Если я вам понадоблюсь, найдете меня в мастерской. Кажется, у меня появилась мысль, как можно использовать ямс, которые вы получили раньше. Когда Мордекай ушел, я взглянул на хронометр, отсчитывавший время, которое осталось этому этажу. 4,5 дня с небольшим. В этом городе есть клуб «Деспирадо»?